и не выговоришь. Вышла это ко мне Дора Дорой, глаза выпучены, сама важная, разодетая. Разговорились, так, мол, и так, я говорю, хочу самого видеть, говорить с ним насчет одного прапора. А она на это мне не насчет того, которого неподалеку от Смолянова дворца арестовали. Хороша, говорит, цесаревна ваша, каких к себе лиц приближает, которые государыни-царицы изменники. А я ей говорю, за всеми не уследишь, ваше сиятельство. Мало ли что у кого на уме. А только мне подлинно известно, что Шубин изменничеством не отличался. А она-то клык-клык-клык, как индюшка, расфыркалась. Я и так, она мне этак. Я и опять, Мавруша, не мучь меня, не томи, взмолилась цесаревна, в то время как Лесток не мог удержать улыбки при виде бойкой фрейлины, умело передразнивающей напыщенную графиню Берон. Но цесаревна и не заметила комической выходки Мавры. Она вся дрожала от нетерпения. «Ну, скорее, скорее, говори, что узнала, Мавруша?» «Узнала, матушка». «Ох, узнала!» — вздохнула фрейлина. За минуту до этого оживленное лицо изобразило смущение, печаль, тревогу. «Что, худо? Убили его!» — так и вскинула на нее испуганные глаза Елизавета. «Не убили. Нет, а почитай, хуже того сделали. Пытали его сегодня. Поднимали на виску», — чуть слышно заключила она. «О!» — глухо простонала цесаревна и, всплеснув руками, схватилась за голову. «Его верного слугу Алешу его пытали, проклятые, проклятые! За что? За что? Пытка что? Впереди горше!» — прошептала также тихо Мавра. «Впереди еще хуже ждет Алексея Яковлевича!» «Что? Что такое ждет его впереди? Говори! Я готова все услышать, все, все!» Схватив за плечи свою подругу и, приблизив к ее лицу свои горящие глаза, произнесла глухим голосом цесаревна. «А то, что нету больше теперь Алексея Яковлевича, есть безымянный арестант в каменном мешке Адмиралтейской крепости. И безымянного арестанта этого отсылают на вечные времена в Камчатку. А там ждут его пожизненные кандалы и безобразная невеста-камчадалка, с которой его окрутят насильно». И Мавруша, всегда веселая, неунывающая Мавруша, залилась слезами при последних словах. Лесток нахмурился. Ему было жаль молодую жизнь. В глазах жизнерадостного лейб-медика блеснули непритворные слезы. Одна цесаревна не проронила ни единой слезы. При последних словах своей подруги фрейлины она гордо выпрямилась. Глаза ее засверкали царственным величием и гневом. Никто бы в этом грозном облике не узнал теперь прежней кроткой, мягкой, сердечной цесаревны. «Слушай, Мавра, и ты, доктор, слушайте!» Обратилась она громким, мощным голосом, отчеканивая каждое слово. До сих пор цесаревна Елизавета смотрела со скорбным смирением на гибель лучших русских людей. До сих пор она сносила безропотное издевательство над Россией пришлых чужеземцев. До сих пор была покорной слугой существующего порядка. Но лучшие друзья гибнут невинно на дыбах и гниют в мрачных застенках тайной канцелярии. Святая Русь залита кровью. Стоны слышатся все явственнее и слышнее. Невинные души взывают к мщению. Не пришло еще время освобождения, но когда оно придет... Тут цесаревна подняла глаза кверху и, глядя вдохновенным взором вдаль, произнесла еще громче. «Когда оно придет?» Цесаревна Елизавета сумеет спасти свою погибающую родину».